в-третьих, и что всего важнее, все книги, написанные в системе суперслова ТМ, управляются прямо из главного текста распределительного управления, так что нужда в билетрице отпадет. Все мы станем просто техниками низшего ранга при ГТУ. «Ага», – перебил меня Либрис, – «вот вы и проговорились об истинных ваших побуждениях. Вы боитесь потерять работу». «Не боюсь, Либрис. Мой настоящий дом на той стороне. Я только обрадовалась бы, отпади в книгомелье нужда в полицейской работе. Но не ценой уничтожения кладези погибших сюжетов». Толпа одновременно ахнула в 7 миллионов глоток. «Больше не потребуются сюжетные конструкторы, эхолокаторы, воображатели, грамматактики и орфокорректоры. Не понадобится обучать генератов, поскольку персонажи будут конструироваться с минимальной необходимой описательностью. Я говорю о массовом вымывании вдохновения из процесса написания книги и замене его простой формулой. Персонал кладезя будет распущен, и управлять процессом станут несколько техников напрямую из ГТУ, которые при помощи суперслова ТМ примется писать книги, минуя всех вас». «И что же тогда будет с нами?» – послышался чей-то голос. «Вас заменит», – просто сказала я. «Заменит набором существительных и глаголов. Ни надежд, ни мечтаний, ни будущего. Никаких выходных, поскольку вам их и не захочется. Вас сведут к простым словам на странице, безжизненным, как краска и бумага, коими вы и станете». Воцарилось молчание. «Доказательства», – завопил Либрис. «Пока вы только придете нить, как какой-нибудь сюжетный конструктор. Где доказательства?» «Хорошо же», – проговорила я. «Мистер Брэдшоу, внесите жаворонка, будьте так любезны». Мистер Брэдшоу достал из-под стола небольшую клетку и передал мне. Я видела суперсловесного персонажа собственными глазами. Это пустая оболочка. Если старая книга читается при помощи суперслова ТМ, она делается суперчитабельно. Но написанная при помощи суперслова ТМ становится плоской и лишенной чувства. Это просто шизбургер от повествования. Да, кладезь, может быть, и требует расходов, и многословен. Но все книги, которые читают по ту сторону, созданы там, даже самые великие. Я достала жаворонка из клетки. Вот доказательство, из-за которого погиб Перкинс. Я посадила маленькую птичку рядом с вымыслопередатчиком, и аудитории передалось описание жаворонка. «Здравствуй, дух веселый, взвившийся в высоту, на поля, на долы, где земля в цвету, изливай бездумно сердце полноту. К солнцу стрелью звучной, искрой огневой, с небом неразлучной, пьяной синевой, с песней устремляйся и в полете пой». Сноска 116. Шелли, «Жаворонок». Перевод Левина. Аудитория хорошо отреагировала на эти слова, и, несмотря на нервную обстановку, послышались аплодисменты. «И что тут не так?» – набросился на меня Либрис. «Суперслово ТМ берет язык и использует его настолько полно, что вы вообразить себе не можете». Глашатый взглянул на меня. «Мисс, ну не тот», – сказал он, – «объяснитесь». «Хорошо», – медленно проговорила я. «Это описание жаворонка сделано не при помощи суперслова ТМ. Я взяла его сегодня утром в библиотеке». Мистер Брэдшоу достал вторую птицу, с виду похожую на первую, и толпа зашепталась, ожидая развязки. Брэдшоу передал мне птицу. «А вот версия суперслова ТМ. Сравним?» «Незачем», – быстро вклинился Либрис. «Мы все поняли». Он обернулся к глашатую. «Сэр, нам нужно еще несколько недель, чтобы почистить мелкие недостатки». «Продолжайте», – четверг велел глашатай. «Посмотрим, как справится суперслово ТМ». Я поместила птичку перед вымыслопередатчиком, и тот начал транслировать сухое научное описание. «Короткохвостый, с большими крыльями, с бледными краешками. Жаворонка легко узнать в полете. Имеет характерный светлый рисунок на коричневом оперении на грудке и черно-белый рисунок под хвостом. Откладывает яйца в ямку в земле. Немного поет». «Объявляю голосование немедленно», – воскликнул глашатай, взбираясь на сцену. Сноска 117. «Четверг, это Мими, ты меня слышишь?» Я бросила взгляд на Твида, который потыкал кнопки своего комментофона и улыбнулся. «В чем дело?» – спросила я. Сноска 118. «Они восстанавливают связь по обходным линиям через шпионский триллер и романы ужасов. Если вы еще не проголосовали, голосуйте прямо сейчас». «А?» – спросил глашатай. «Голосование», – поторопила я, – «скорее».